внизу не остановились. Ха с Алином приготовили автоматы. Алин на секунду вынырнул из подъезда. Загрохотали выстрелы, но он был уже внутри. «Засек», — сообщил оборотень, поднимая автомат. «Бегите, я прикрою. А ты, Ха, из-за угла мою перебежку прикрой». Алин выскочил и открыл огонь. Сол и Ха побежали. Сол успел отметить, что предупреждение Алина о машине оказалось напрасным. Автомобиль уже горел. «Беги!» — крикнул Ха, когда они повернули за угол. «Мы догоним!» Сол побежал. Ха начал стрелять. Раздался взрыв, и автомат Ха замолк. Сол оглянулся, не увидел ни Ха, ни Алина. Стрельба продолжалась, но стреляли, похоже, враги. Сол остановился. Он понимал, что в любой момент может появиться полиция, или, что намного хуже, слуги мертвого зла. Но что же с опекунами? Из-за угла показался Ха, то ли он тащил Алина, то ли Алин на него только опирался. Если уж оборотень не может идти. Сол вернулся, подхватил Алина под другую руку, и они побежали быстрее. Ха имел какое-то представление об этом районе и выбирал дорогу. А Сол только подчинялся его распоряжениям. Остановились они в каком-то темном, не очень чистом подъезде. «Дерево?» — без лишних слов спросил Сол. «Дерево», — также коротко ответил Ха. И у него, и у Сола одежда была в крови Алина. На самого же оборотня было просто страшно смотреть. Как найти в этих бетонных джунглях хоть одну деревяшку? Только в квартире. Сол вспомнил, как ловко у него получалось во сне вышибать двери ногой. Он огляделся, наметил подходящую дверь. Рядом с ней на стене было выведено «сука» и изготовился к удару. Ха сделал протестующий жест, Сол остановился. Ха прислонил полуживого Алина к стене и воспользовался ногтем как отмычкой. Дверь была дополнительно закрыта на цепочку. Ха просунул в щель пальцы, послышалось жужжание электрического разряда, стал виден отблеск дуги. Разъединенные части цепочки звякнули, дверь открылась. Сол и опекуны вошли в квартиру. Напротив двери, прижимаясь спиной к стенке и одной рукой запахивая халатик, на них с ужасом смотрела молоденькая негритянка. Сол и Элен играли вторую партию в шахматы. Занятие абсолютно противоестественное в такой обстановке и в такой ситуации, да еще при отсутствии малейшего интереса к шахматам в прошлом. Непонятно, каким ветром занесло доску и фигуры в убогую квартирку Элен. Но раз уже они попались Солу на глаза, то он решил использовать находку в целях психотерапии. Ха и Алин, закрывшись во второй комнатке, не подавали признаков жизни. Солу это не нравилось. Он привык, что подобные процедуры заканчивались за несколько минут, а тут пошел уже второй час. Как Алин в таком состоянии может сделать сальто? Что будет, если выследит их, а излечение еще не закончится?